Ибо все водимые Духом Божьим – суть сыны Божьи, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, с 14 по 15 стих. Изучая в Священном Писании все то, с чем связана святая, благая, угодная и совершенная воля Божья, мы многократно убеждаемся, что Его воля к человеку, венцу Своего творения, воистину святая, благая и совершенная. И те блага, которые Бог дарует каждому приходящему к Нему по доброте Своей, превосходят наше человеческое понимание. Так и в вышепрочитанных стихах ясно говорится о духовном сыновстве, о сути этого сыновства, о превознесенном положении этого состояния, которое устрояется Богом для блага человека. И сегодня, а также в нашей последующей беседе, будет рассмотрена и эта библейская истина. Суть усыновления. Усыновление – это значит официальное принятие в семью чужого ребенка или даже взрослого человека с наделением его всеми правами наследования имущества и привилегии усыновивших его родителей. Таковое практиковалось издревле. Например, в законе Хаммураби, высеченном на камне более 1700 лет до Рождества Христова, много сказано о усыновлении, порядку усыновления, правам и обязанностям усыновленных. И даже в первой книге Библии говорится о Аврааме, который смотрел на домоуправителя своего Елиезера как на своего будущего наследника, Бытие 15:2-3. Слово Божье дает нам много примеров, говорящих о том, что официально часто совершалось принятие в семью чужого ребенка, как это было и с Моисеем, Евреям 11:24-27, усыновление родственника, как это было с Эсфир 2:7, и даже целого народа, как это было с израильским народом. Читаем. «Вы сыны Господа, Бога вашего. Тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным народом Его из всех народов, которые на земле». Второзаконие, 14 глава, с 1 по 2 стих. Это была особенная честь и милость, но народ израильский не весьма дорожил этим духовным усыновлением. В Новом Завете в оригинале слово «сын» или «усыновление» связано с определенными характеристиками той или иной личности. Так, в духовной жизни, отвергающие Слово Божье, живущие по обычаю мира сего, называются в Библии «сынами противления» Ефесянам 2:2 или «сынами лукавого» Матфея 13:38. «И таковые живут по воле князя господствующего в воздухе», то есть дьявола, Ефесянам 2:2. Конечно, об этом не совсем приятно говорить, но необходимо, ибо Библия говорит нам ясно и точно, что в этом мире есть сыны тьмы, то есть живущие по обычаю мира сего, и есть сыны света, живущие жизнью с тем, кто дал им этот удивительный свет, свет духовного воскресения. Таковые, искупленные драгоценной кровью Господа Иисуса Христа, отображая в себе образ Христа, названы сынами Всевышнего, Луки 6:35, сынами Божьими, Галатам 3:26, сынами мира, Луки 10:6, или сынами воскресения, Луки 20 глава, 36 стих. Следует заметить то, что для многих таково усыновление, как, например, принятие ребенка чужого в семью, понятно и более того многими практикуемо в этом мире. Но когда мы переходим с вами к духовному пониманию сути этого слова, то некоторым кажется, что духовное усыновление – это нечто абстрактное, символическое. прообразное, сказочное и нереальное, тогда давайте вместе поговорим вот о чем. Является ли реальным в этом мире библейское выражение, говорящее так: «Вы сыны тьмы» или «Вы сыны противления» или «Вы сыны лукавого»? Нам не нужно искать фактов, подтверждающих эти истины. Они вопиющие: беззаконие, прелюбодеяние, убийство, кража, насилие, ненависть – вот дела тьмы, которые совершают сыны тьмы. Всевозможные человеческие учения, уводящие людей от Бога и проводящие их к атеизму – вот еще один фактор противления Богу, которого придерживаются сыны противления. А о лукавстве нужно ли говорить? Скажите, все это является действительностью или символическим умозаключением Слова Божьего? А если есть в действительности сыны тьмы, так почему же не могут быть и сыны света? Или почему же мы должны рассматривать это выражение как нечто абстрактное, нереальное, символическое? И именно о том, что выражение «сыны света» или «сыны Божьи» являются реальным явлением, и как оно происходит, привилегии этого, обо всем этом говорит нам ясно Священное Писание. Усыновление. В Священном Писании мы часто можем встретиться с таковым выражением, как, например, «дети Божьи» в послании апостола Павла, к примеру, в к Римлянам, 8 главе 16 стихе сказано: «Сей Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Таковое же явление мы замечаем, читая из послания Галатам, 4 главы, с 1 стиха по 7. Несмотря на то, что оба эти выражения, то есть «дети Божьи» и «сыны Божьи», схожи во многом, есть все же некоторые различия, проливающие свет на то, как по воле Божьей происходит это усыновление. Начнем с того, что, как говорит нам Слово Божье Галатам 4:3, «все без Бога являются детьми, порабощенными вещественным началом мира». Их состояние характеризуется в Библии как состояние детей тьмы, детей, живущих по обычаю мира сего и исполняющих плотские похоти и желания плоти и помыслов, и по природе, которые есть, чадами или детьми гнева Божия. Но далее, в послании Галатам, 4 главе 4 стихе сказано, читаем: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Искупление от греха и зла, рождение свыше силою Божьей, приводит к тому, что тот, кто был детем тьмы, теперь становится детем света или детем Божьим, как говорит нам Священное Писание. Так что выражение «дитя Божье» связано с его духовным рождением. И что очень важно нам помнить, таковые утверждены в этом благодаря Духу Святому, который свидетельствует им самим о том, что они теперь воистину дети Божьи. Читайте послание апостола Павла к Римлянам, 8 глава и 16 стих. Об этом и говорит нам Священное Писание. «А тем, которые приняли Его, то есть Господа Иисуса Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, но от Бога родились». Иоанна, 1 глава, с 12 стиха и по 13 стих. Настолько это внутреннее изменение очевидно в жизни измененных, что апостол Павел подчеркивая контраст их прошлого состояния с настоящим под воздействием Святого Духа, говорит нам следующее. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе». Ефесянам 5 глава, 8 стих. Раньше таковые были детьми непослушания пред Богом. Теперь они послушные дети, старающиеся по примеру призвавшего их Господа быть святыми во всех поступках. 1 Петра, 1 глава, с 14 стиха по 15 стих. Следует заметить, что уверовавших в Господа Иисуса Христа Слово Божие называет и Детем Божьим, и Сыном Божьим. Поэтому, если и есть некоторые различия в понимании выражений «дети Божьи» и «сыны Божьи», о чем будет сказано в следующей беседе, все же есть много что общего. А посему «сыны Божьи», то есть те, кто является усыновленным Богом, непременно должны быть и Детем Божьим, то есть пройти процесс духовного возрождения или рождения, как говорит нам Священное Писание. И в этом зиждется святая, совершенная воля Божия. Аминь.